Глава 21. А там, окрест озера, вовсю разливалась весна. Скот стал разбегаться. Молодая трава прямо взбесила стельных конематок. У них уже виднелись на животах нужные отвислости. Приплод будет. Искали свое лошадиное богатство Проня и Бусыга верхом на уставших верблюдах. «Мне не нравится, что в такой райской долине не живут люди», — сказал Проня Бусыге, когда они наконец увидели жеребцов и конематок. «А мне не нравится, что очень много их здесь живет», — ответил Бусыга, глядя через Проня на плечо. Проня оглянулся. Поверху лога, уже вдосталь заросшего густой травой, ехал десяток всадников, боевых, с копьями и луками. «Сюда надо 100 пушек брать!» Бусыга, осматривая всадников, с усилием натягивал трехжильную тетиву на дугу длинного лука. «Да поди и 100 не хватит!» Всадники, все плосколицые, грязные, на тощих низеньких лошаденках, возбужденно галдели, когда огромный конь русской породы вскакивал на очередную кобылицу, хватал ее за холку, бешено храпел. «Ты им давай ори, Проня», — посоветовал Бусыга, — «арабским языком. Про смерть и все такое прочее. Давай ори им про хана ихнего, Елугея». А сам достал длинную красную стрелу с кованым узким трехгранным наконечником из железа. Такая стрела прошибала насквозь лошадь с 300 шагов. Проня покладисто заорал, спугнув приладившегося к делу жеребца. «Хан Елугей! Мусар Джаксы! Менхан Елугей Ханана!» Примечание. Беспорядочный набор слов. Конец примечания. От крика Прони из свежей травы вдруг выпорхнули утки большой беспорядочной стаи. С низкого холма высоко вверх стремительно в самую синеву небо метнулся беркут. Беркут сделал полукруг над утками, пугнув их так, чтобы стая полетела к озеру. Над озером всю стаю можно хорошо обсмотреть и выбрать себе добычу, да не одну. Кочевники даже не поднимали бесполезные луки. Их луки били на 100 шагов. Ни уток, ни беркута ихним стрелам в небе не достать. Бусыга же быстро плюнул, по плевку определил скорость ветра, поднял русский боевой лук, махом засек уже сложенные крылья беркута. Длинная красная стрела пропела, и беркут комком упал на землю под ноги степных коней. «Верный выстрел», — обрадовался Проня. «Просто царский». Бусыга уже упер хвостовик второй стрелы в тетиву, резко повел лук в сторону кочевников, выпустил стрелу, и тут же с головы конника, под коня которого упал беркут, слетела малахайная шапка. «Э!» — крикнул Бусыга, подготовив к бою третью стрелу. «Стрелы мои мне сюда неси, киркожак!» Примечание. Киркожак — грязнуля. Так дразнили татар на московском базаре. Конец примечания. Степные люди загалдели, развернули коня и умчались от озера в сторону далеких гор. Шапку они так и не подобрали. «Ведь войск сейчас приведут, не отобьемся», — посочувствовал Бусыге Проня. «Стрел не хватит». Бусыга собрал использованные стрелы, сунул их в саадак, заправил сброшенный чужой малахай за пояс, велел своему верблюду лечь, уселся между горбов. Тогда я ответил: «Половину пути до Индии прошли, повороту не бывать, значит, будем биться». А сам смутно думал, что биться уже и сил нет. По сказкам выходило, что этот самый Китай, ну, прямо сказочная страна, тут на каждом шагу еда кучами, а пиво хоть залейся. «Пиво бы, пиво!» — мечтал Бусыга. «И упасть бы поспать не в полглаза, а просто бревном. Надолго и недвижно». Проня подобрал убитого беркута, сунул в сумку и пожелал сам себе, чтобы такую красивую птицу они убили не зря. «Выпить бы!» Как-то сумрачно стало в их караване после тяготной зимней дороги. Вон и книжник, всегда знающий злую шутку под любой случай, после потери половины своей руки стал тихим и как бы набожным. Уйдет в сторону и что-то там вертит, что-то трет, что-то вроде скребет. Потом отрежет кусок старой кошмы и опять трет. Бога себе выделывает, поди. Такое случалось и по Прониной жизни. Иные купцы на дальнем пути мутнели разумом, и чтобы удержать сознание в равновесии, кто вдруг начинал песни петь, кто кидался на свой же острый нож, а кто и вообще на своих же товарищей. Вон опять книжник сел на камень, ото всех отвернулся, чего-то там трет куском кошмы. Проня тихо на кончиках сапог подкрался к спине сидевшего на камне книжника, внезапно заглянул тому через плечо, увидел, заорал, метнулся назад, споткнулся о камень и больно резнулся затылком о твердую землю. Книжник полировал кошмой большой, размером с гусиное яйцо, кусок янтаря. А в том янтаре сидело и пялило выпуклые глаза такое чудище, да с когтистыми лапами. Книжник хохотнул, спрятал янтарное яйцо с чудовищем в карман халата, проговорил мимо Прони в волны большого серого озера Норзайсан. «Эх, Проня, знал бы ты, что этакое чудовище, только величиной вон с ту гору, в этих местах было богом, а может, и до сих пор есть ихний бог». «Богов развелось!» Пронь поднялся, отвернулся спрятать смущение от негаданного испуга. «Один в воде живет, другой в янтарном яйце. Третий, поди же ты, облаками от нас прикрылся. Пошли, поесть бы надо, а то скоро налетят на нас, молящиеся этому дракону». На третий день стоянки русских купцов на южном берегу озера Норзайсан стало ясно, почему окрест не видно ни людей, ни скота. Они еще не пришли. А теперь пришли, и много. Русские купцы выставили свои 20 потрепанных телег в полукруг, в курень, на крутом мыску озера, чтобы и к воде доступ был, и к деревьям. Огородились еще тюками с товаром. Проня плотно зарядил обе пищали. Огульных лошадей привязали внутри, а верблюдов пустили пастись просто так, за куренем. Караван Баши поднял свой зеленый флаг с грифоном, а Проня привязал к толстой оглобле круг с нарисованной головой водяного бога. «А московского флага у нас нет». Книжник глядел, как к озеру с двух сторон неспешно идут отары баранов и косяки кобылиц. А прямо в лоб на русский лагерь плотной боевой десятирядной лентой надвигаются конники с изготовленными к бою пиками. «Э!» — махнул книжнику караван Баши. «Ты, волк, разве забыл, откуда мы пришли на великие равнины Итиля?» Примечание. «Итиль» — значит «Волга». Конец примечания. «Какое полотно там, на востоке, служило знаком единения для всех земель, а для остальных — смертью?» «Барнамайсол», — согласился книжник. Примечание. В переводе с персидского «богато у тебя в голове от мыслей». Конец примечания. «Я все покрашу. У меня же все краски есть. Только нужен для покрасочного дела злой обряд. Ты, Му-Аль-Кем, такого обряда в своей вере не помнишь? А воины уже подняли к небу длинные шесты с желтыми бренчащими колокольцами поверху. Чуть пониже колокольцев мотались по ветру привязанные конские хвосты, знак битвы. В центре боевого строя сидел на высокой тележке под круглой крышей толстый человек и что-то кричал тонким голосом, сгрудившимся возле него». К Беогургу подошел Проня с большим горшком. Показал, что внутри. Внутри там лежал мертвый беркут. Тогда Беогург сыпнул в горшок половину горсти яркой краски и вышел из-за ограды куреня. Караван-баши подошел к нему с другой стороны с куском белой материи и на виду чужого войска засунул один конец ткани в горшок, а потом налил туда воды. Кочевники ахнули, когда из горшка Проня потащил за крылья ярко-красного беркута. В когтях птица держала конец ткани. Проня развернул крылья беркута на ширину своих рук и так понес небывало красную птицу вдоль куреня, а за ней медленно поползла ткань кровавого цвета. С нее капли на зеленую траву, густые красные капли. Бусыга уже приготовил толстую железную иголку и тут же, пачкаясь в свежей краске, принялся пришивать к крашенине кусок синей материи. «Послов двинули в нашу сторону», — предупредил Проня, быстренько заняв свою позицию, обложившись рогами с порохом, кусками свинца и запалив фитиль. Новоделанный флаг растянули между двумя оглоблями шагов 5 в длину. Получился жуткий знак приказа к общему повиновению. Поверху белая ткань, посередке синяя, а понизу красная — небо, вода и земля. Послы числом 5 воинов в медных шлемах, при хороших саблях, увидели тот знак и повернули коней назад к толстому человеку в повозке под круглой крышей. «Мы даже не решили, чьи мы купцы», — вдруг тоскливо произнес Бусыга. «Московские или казанские, а?» «Московские мы купцы», — ответил книжник, поправляя на еще сочащейся ране повязку и ленту лекаря. «На переговоры пойдем мы двое, караван-баши и я». Проня услышал приказ, оглянулся на потемневшее от мелких волн огромное озеро, на далекие-далекие горы, выругался. «Три раза бы помирал на родине, чем один раз здесь». Беогург повернулся к Проне и грубо приказал. «Не подвывай, тут смертью пока не пахнет». Караван-баши возился со своим поясом, чтобы расстегнуть его и, как положено послам, избавиться от сабли, ножа и плетки. Беогург ловко перекинул левой рукой через плечо кожаную сумку с нужными бумагами, и они пошли по густой траве прямо на толпу все прибывающих конников. Шагов через 100 караван-баши сказал: «Стой, волк, мы свой путь сотворили». Толстый человек в повозке под круглой крышей завизжал. Беогург оглянулся. Да, со стороны их курень большой крепостью не казался, но вот зеленый флаг с крылатым леопардом, да протянутая трехцветная материя спереди куреня били в глаза сильно. Так прямо в глаза бьет пушка, если смотрит жерлом тебе в лицо на расстоянии ладони. Наконец, на той стороне решили насчет своих переговорщиков. 10 воинов на конях с обнаженными саблями взяли в круг повозку с начальником, и повозка тронулась к стоящим русским купцам. Караван-баши немедленно что-то грозно крикнул на одном языке, потом повторил по-уйгурски, при этом два раза прозвучало «Хан Елугей». Военная команда, сопровождавшая толстого человека, сошла с коней и оставила на седлах пояса с саблями. Пошла теперь пешком, ведя коней в поводу. Сошлись. По обычаю Беогург и караван-баши первыми сотворили приветственные поклоны. Толстый человек под круглой крышей сипнул носом. Видать, простыл. «Мы купцы из страны Московия», — начал говорить Беогург на арабском, понимая, что этот язык кочевники здесь не знают, а караван-баши переведет его речь на уйгурский, общий язык для этой огромной и темной территории. «Мы идем с товаром в Индию, но идем через страну Китай. Хотим узнать, что мы можем здесь купить, а что продать». Когда караван-баши начал переводить слова Беогурга, толстый человек опять заорал. Караван-баши повернулся к книжнику и с ухмылкой сообщил: «Волк, мы не в Китае. Китай там, далеко на востоке. А здесь они называют себя «Монголи». Но у них много племен с другими прозваниями, и у каждого племени свой хан. Хан Елугей недавно умер, и кто теперь правит всей территорией, неизвестно. А здесь, вокруг озера, правит этот толстый Контайша Зайсан. Скажи этому Контайше Зайсану, что нам надо пройти по его земле. Ему мы заплатим за путь согласно обычаям мирового базара. После слов, переведенных Караванбаши, толстый Контайша Зайсан кричал долго. Лицо у Караванбаши просело и кровь отлила. Дело худо. Вчера наш человек одной стрелой убил Беркута и снял второй стрелой Малахай с его воина, а это обида. Такой страны, как Московия, они не знают в том месте, где заходит солнце, то есть за горами Аль-Ур, Урал. Они знают только Улус-Джучи, чингисхановский еще Улус. Ты им сказал, что мы давно вырезали за Уралом всех, кто нам не кланяется? Караванбаши повернулся к толстому Контайше и перевел слова книжника. Там, позади монгольского посольства, забесновались воины. Старец, что сидел позади Контайши Зайсан и, видать, служил ему советчиком, поднялся в рост и что-то гневное крикнул отряду воинов. Те притихли. Старец с длинной густой бородой, побелевший от времени, сошел с повозки и, опираясь на длинный посох, сделал 5 шагов к русским переговорщикам. «Я знаю, государство Московия», — тихо заговорил старец на очень ровном арабском языке. «И что там давно правят урус князь, тоже знаю. Что мне следует сказать о том толстом человеке? Только то, что сегодня кричит он, а завтра кричать будет другой. Он еще не знает, что вместо сдохшего хана Елугея нового хана уже выбрали. На шкуре белой верблюдицы подняли моего племянника именем Ургентай». И Караванбаши, и Беогурк тотчас низко поклонились седобородому старцу. Только вот имя нового хана Беогургу пришлось не по нраву. Это было тангутское имя, а тангуты — свирепый народ. Сначала стреляют, а потом спрашивают, за что тебя убили. Однако за вами вот уже с начала весны идет по этим землям нехороший слух, московиты. Злой ветер доносит, что там, где вы прошли, навсегда пропадает трава, а животные и люди умирают. «О, мудрый дядя великого хана и многомудрый советник повелителей!» — склонился перед стариком Караванбаши. «Жизнь в степи бедна на события, и если кто ел трупы наших павших от холода и голода животных, это не наша вина. Ты видишь только 10-ю часть животных нашего каравана. Но мы-то знаем, что трупы есть нельзя. Разве ваши люди этого не знают?» Беогурк вдруг заметил, что старец не слушает Караванбаши, а злыми глазами смотрит на руку Беогурга. Старец вдруг сделал 2 шага назад и закричал: «Нет, впереди вас бежит праведный слух! Вы ограбили мертвого целителя, великого целителя всей степи, Болата Омара Улуя!» Его тонкий указательный палец втянулся к полоске ткани, что самолично повязал на спасенную руку книжника великий целитель Омар-Улуй. «Это его знак змеи с колоколом смерти на хвосте, на священной белой ленте».